Thank you. Бля, меня там, бля, сводит с ума этим фланжером, бля. Нахуй, сразу разъёбывай. Я не могу, я твой бас просто бесит. Только, блядь, не в тему, просто пиздец. Тебе реально, чувак, надо инди, блядь, слушать, сука, каждый день, блядь. Вникать в ритмы, блядь, вникать, учить, потому что, блядь, это не современная музыка. Это, блядь, то, те же скалы, только, блядь, на, не знаю, на олдовую хуйню. И сколько лет, кстати, сколько тебе лет, скажи сразу сходу, если тебе, не знаю... Странно, у тебя странное какое-то внимание, просто, не знаю, у тебя оно какое-то олдовое совсем, совсем олдовое. Я просто привык, что этих всех бас-гитаристов Фли вдохновляет, а у него ритм сам знаешь, ну Фли из Red Hot Chili Peppers, точно, чуваки. В этом дело, вот именно вот в музыкальном понимании у тебя как? У тебя, наверное, все-таки ты очень в школе много учился музыкальный, да? Или откуда у тебя это взялось? Вот, вот от этого. Вот. По-любому из-за того, что ты на той музыке. Thank you. так тебе играть скучно, да, блядь? Ты, блядь. Ты даешь. Ты даешь. Все, короче, попадало у меня в наушниках. Я не знаю, там у Дениса попадало или нет. А, это Димака играл, но он молодец. Видишь, он понял все шучу. Он шучу понял. А ты, видимо, не понял. Либо понял, но не знаю, но тебе это не нравится. Если тебе это не нравится, значит, я не знаю. То, значит, у тебя вообще другой музыкальный вкус вообще идет куда-то. Куда-то реально, не знаю. Ну, точно не знаю, даже не в джаз, потому что все вот так играют. И вот эти ритмы, они из джаза, в принципе, и взялись. Они, блядь, не взялись из какого-то рэпа, блядь, не знаю, откуда-то. Все из джаза пошло. Нам бы еще, блядь, в 5/4 играть, вообще охуенно было. Вы, кстати, слышите мой метроном? Я вот сейчас его громко сделал. Слышно его или нет? Четвертых в космос нам играть. Бля, мне надо электруху подрубить и струны там ебануть. Я в прошлый раз, когда джемил, я разъебал 3 струны. У меня 3 струны просто снесло нахер вообще. Пиздец. Я теперь на электрухе 3 струны. А все потому, что я играл большим медиатором. Огромным басовым медиатором. Сорвал нахер 3 струны. Ради эксперимента херачу. И тоже просто ритмы не всякие там всякие, просто дум-бум-бум. Потому что ты не играешь большими медиаторами, а всякое гитарю вот так. Струны вообще менять надо, наверное, каждый месяц, по сути. Я их тоже меняю редко, пиздец. На этой гитаре вообще струны я не менял, я не знаю, уже полгода, наверное, блять. У меня этих струн, кстати, штук 6, наверное, лежит. Но я их не меняю. Хуй знает почему. Наверное, у меня восприятие менять струны, это как, знаешь, записывать альбом. Типа, если мне надо что-то записать охуительное, блядь, потом это, типа, выложить, я, блядь, поменяю струны. Если мне надо просто играть, я их нахер не буду. Самое охуительное будет для тебя, не знаю, наверное, на Кроландом нормальный ведущий поставить, и все. Один микрофон, ведущий, и все остальные барабаны, типа тарелки, бля, все остальное. Это все БФД, там реально звук неотличимый будет. Если там бочка, томы, тарелки, они в БФД вообще хуй отличишь, если нормально настроить и играть. А вот ведущий там сразу палец, естественно. Thank you.